Глава 12. Михаил. «Варвара!» Меня как по темечку стукнули. За пару секунд, пока домчался до нее, думал, посидею нахрен. Понял, что она в сознании, и отпустила. «Вы что здесь сидите?» «Не кричите на меня», — прорыдала она. «Я...» Икнула и зарыдала в голос. Я выругался. Да она пьяная, как сапожник. Уехал, называется, в город на пару часов. «Я замерзла», — наконец сказала она. «Не кричите. Я...» Из ее глаз покатились слезы. «Я с ним 10 лет. 10 лет, понимаете? Думаете, я его не любила? Любила. А он с этой мымрой...» Слезы потекли нескончаемым потоком. Из-за рыданий стало непонятно, что она несет. Хуже дурной бабы может быть только дурная баба, которая не умеет пить. Я взял ее за локоть и потянул из снега. Казалось, она потяжелела раза в 3. В заднице у нее как будто тянущая назад гиря образовалась. «Мне больно!» — заныла она. Ее локоть выскользнул из моих пальцев, и она благополучно плюхнулась обратно. И снова заплакала. «Холодно. Я...» Еще раз выматерившись, я подхватил эту дуру за талию и закинул на плечо. Она повисла, как мешок с картошкой. «Какая же вы тяжелая! Вроде не жрете ничего». «Зачем вы меня оскорбляете? Вы меня совсем не любите?» «А на кой черт мне вас любить?» «Меня никто не любит. И Леша. А я думала, мы с ним навсегда. Тут Валька приходит. Знаете, кто она? Мы квартиру у нее снимали, а Леша ее...» Дальше разобрать, что она лопочет, снова стало нельзя из-за рыданий. Она была насквозь холодная и мокрая. Бедра под моей рукой казались не теплее, чем снег, из которого я ее вытащил. Интуитивно провел по ее ноге до задницы и, только почувствовав округлую ягодицу, понял, что делаю. Черт подери! На ней что, еще и трусов нет? Я запнулся о снег, крепче обхватил ее, и кровь ударила в виски, а заодно и к паху прилила. «Вы что, на голый зад их натянули?» «А вам-то что?» Я стиснул зубы, чтобы не сказать, чего мне. Под моей ладонью ее мокрые леггинсы стали согреваться, и от этого тепла ладонь просто жгло. Хорошо, что я донес ее до дома. Хотел было оставить в коридоре, и пусть делает, что хочет, но все-таки донес до 2-го этажа. Ее руки болтались, куртки, соприкасаясь, шуршали, и шорох действовал на нервы. Толкнул дверь и, занеся рыжую в номер, скинул на кровать. Она повалилась на спину, и волосы ее разметались вокруг головы. Я включил свет. «Если не умеете пить, какого хрена пьете? Вы понимаете, что на улице минус. А если бы я вернулся на час позже? А если бы, мать вашу, я сегодня не вернулся бы?» «Вернулись бы», — схлипнула она. «Вы... Или вы бы меня тут одну оставили?» «А что мне вас, караулить надо? Хотя...» Я прошелся по ней взглядом. Бледно-голубые леггинсы промокли и облепили ее ноги плотнее, чем раньше. Куртка была наполовину расстегнута, нос покраснел. Волосы прилипли ко лбу, вискам и щекам. «Да от вас любой нормальный мужик сбежит. Надо же быть такой идиоткой, чтобы напиться и пойти на улицу, когда рядом никого. Какого дьявола вам там понадобилось? Какого? Отвечайте, чтоб вас!» «Почему вы меня так не любите? Что я вам сделала?» «Да я вас, баб, всех не люблю. У всех в голове только одно — шмотки и деньги. Меркантильные и лживые. В какую ни плюнь!» Она перестала всхлипывать и надула дрожащие, припухшие от слез губы. Зареванные глаза распахнулись. «Вы... Вы жена-ненавистник. Вот вы кто! а у вас дочка. Моя дочка вырастет нормальной. Я уж позабочусь, чтобы у нее в голове дерьма не было. Она вдруг засмеялась. Сперва рвано, глухо, а потом громче. Но смех оборвался и сменился несколькими всхлипами. Вы еще и слишком самоуверенный. Самоуверенный медведь Потапыч. Вот вы кто. Лучше бы вы подумали, кто вы. Бросил я, сам не понимая, какого хрена разговариваю с пьяной бабой. Потянулся к ней и расстегнул куртку. Она тоже вымокла. Мех на капюшоне превратился в сосульки. Снял и отбросил в сторону. Даже под курткой она была холодная. Светлая кожа покрылась мурашками. Взгляд упал на грудь. Сквозь футболку были видны торчащие соски. И перед глазами встала другая картинка. Вечер. Баня. И она в моих руках совершенно нагая. «Снимайте это!» — потянул ее леггинсы, с трудом отогнав мысли. «Что вы делаете?» — возмутилась она. «Раздеваю вас! Или вы хотите...» «Да вы...» Она вдруг отбросила мои руки, подскочила и, замахнувшись, съездила мне по роже так, что зазвенело в ушах. Замахнулась еще раз, но я перехватил ее руку и толкнул рыжую к стене. Она бросилась ко мне с гневным видом. Я толкнул ее обратно и, пригвоздив запястье, навис сверху. «Я не для этого сюда». Ее теплое дыхание коснулось моих губ. Ноздри щекотнул запах фруктовых духов. Перед глазами повисла темная пелена. Ее грудь поднималась и опускалась. Тело было гибким и упругим. Губы ее приоткрылись. «Вы...» Я накрыл ее рот своим. Она дернулась, а в следующий миг вдруг со стоном обняла меня и ответила на поцелуй. Пальцы ее прошлись по моему затылку. Губы открылись сильнее, язык соприкоснулся с моим. Желание взять ее обрушилось на меня, как цунами. Я покусывал ее губы, гладил тело. В штанах стало тесно. Яйца готовы были треснуть. Я обхватил ее грудь и сквозь ткань нащупал сосок. Варвара застонала, запрокинув голову, и посмотрела из-под опущенных ресниц. Глаза ее по сучьи блестели. Язык прошелся по губам. «Проклятье!» Процедил и, отдернув ее футболку, отступил на шаг. Она стояла, прижавшись спиной к стене, и тяжело дышала. Мягкие губы, изгиб шеи, поднимающаяся и отпускающаяся на каждом вдохе грудь. «Разденьтесь и лягте в постель», — просипел я и, больше не глядя на нее, вылетел из номера. «Проклятье! Да какого черта!»